Глава 20. Царьград. Раннее утро. Императорский дворец. Место это было особое. Император в хорошем расположении духа любил встречать здесь утро. Само здание доминировало над округой. Да и запрещено было возводить высокие строения, перекрывающие вид из этого кабинета. Собственно, вся восточная стена представляла собой одно окно. Огромное, даже эпическое. 4,5 метра в высоту и 16 в ширину. И не наборное, а из одного единственного стекла толщиной почти 0,5 метра. Ага. Создать такое было сложнее, чем совершить все подвиги Геракла, тем более в конце XIX века. Вот уже более столетия оно радует глаз владельцев помещения. Периодически его подновляют, но это все тоже произведение стекольных кудесников прошлого. Сам кабинет собой представлял огромное помещение, разбитое ухищрениями лучших дизайнеров нашего времени на функциональные зоны. Единственное, что оставалось неизменным с момента окончания реконструкции, это огромный, можно сказать, монументальный, выполненный из цельного массива дуба стол, стоящий прямо по центру этого окна, буквально в метре от стекла. Кресло было кожаное, массивное, без всяких лишних встроенных ерундовин, типа электромассажера, изготовленное исключительно под одного владельца для достижения максимального персонального удобства. «С добрым утречком, Сергей! А ну-с, чем порадуешь?» произнес некоторой долей довольства в голосе хозяин кабинета, разглядев в огромном хрустальном серебряном зеркале, стоявшем на столе, с явной добавкой в амальгаму золота, делавшего отражение мягче и теплее, человека, пятившегося задом из-за открытой массивной малахитовой створки двери. «Утренний чай, Ваше Величество, как вы любите, черноморский, с южного берега», ответил тот, лишь войдя полностью. В руках у него был большой серебряный поднос, состоящим на нем огромным стеклянным стаканом, объемом явно за литр, в подстаканнике благородного белого металла. По слухам, среди императорских подданных из платины, с массивной ручкой. Таким, если что, можно и приголубить, причем весьма и весьма основательно. «О, а к нему смотрю десерт», – удивился император, увидев небольшую папку красной кожи. «Я бы так не сказал, государь. В свете последних событий первое отделение просит разрешения на допрос Захарова». «Вот так новость». Хозяин кабинета даже поставил обратно стакан с чаем. «И чем это они столь экзотическую просьбу аргументируют?» Задал он вопрос, удивленно покачав головой. «Небезызвестная вам Милава Воротынская выдвинула гипотезу, что и до госпиталя Трифон Захаров был некоторое время в сознании». «Ну-ка, ну-ка, что они там накопали?» Спросил император с явной заинтересованностью в голосе и, взяв стакан опять в руки, с нескрываемым удовольствием отхлебнул чайку. «Более глубокое расследование вывело ее...» «Этим делом она, что ли, занимается?» Тут же перебил он своего секретаря. «Да, государь». «С каких это пор?» «Буквально несколько дней, как...» Глава следственной группы обратился с просьбой о кадровой помощи главе отдела, и ее, как одного из сильнейших сотрудников, прикомандировали к ним. «Ну да, как же, лучший аналитик поколения. Да и красавец первостатейная. Правда, дерется, не дай боже. Кстати, как там у нее с неудачником?» «В каком смысле, государь?» «Муж, говорю, кто?» «Не могу знать. Ой, в смысле, нет его». «32 года. Были времена, когда в этом возрасте женщины считали старушками. А сейчас?» «Эх, так это меняет все дело. Близко ее не подпускать к Трифону. Я грани знаю хорошо. Государь, извиняюсь за вопрос, но какое отношение имеет Захаров-старший к допросу его внука? Да при чем здесь это? Тут не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы у Воротынской не появились проблемы с даром, нам бы такого специалиста в первом отделе, как своих ушей, не видать. И тут, собственными руками, заделать все для ее потери. Никогда. Видимо, Скудин умом совсем стал. Не прибедняйся. Не дай бог приглянется Милава младшенькому. И пиши пропало. Государь, ему ведь всего 8 лет. А через 20 будет 28, а она останется все такой же. И пока я не видел, чтобы его дед упустил приглянувшуюся ему добычу. Только одно и спасает от скандалов, что на родине не балует. А вот его внучок в такой разборчивости не замечен. Все, точка. Эта тема не для дискуссий. Ваше Величество, но ведь она разумная девушка. Сергей, знаешь, сколько я их таких правильных и рассудительных видел, лучше тебе не знать. В общем, Воротынскую к Захарову на пушечный выстрел не подпускать. Да и в конце концов-то, не аналитики же у них там сами бегают. Должны же быть какие-то исполнители. Вот и пускай работают. Береженого Бог бережет. Отвлеклись мы от темы, давай договаривай, что она там такого накопала. Задав этот вопрос, император наконец вспомнил про стакан с чаем в руке и, почему-то хмыкнув, сделал глоток побольше. Она стала копать в сторону местонахождения Трифона спасателями. В ближайших домах не было ничего подозрительного, но в относительной близости после боев было найдено 2 трупа. И что в этом такого? Там воевали, знаешь ли. А ничего и не нашли сразу. Трупы-то кремировали еще тогда, но... Что-то странное все же обнаружили? Да, государь, группе, можно сказать, повезло. Первый действительно погиб от кирпича, проломившего грудину. Обычное дело на войне. Так понимаю, у того были дети? Вы правы. Память рода и неуродовитых в первом колене все покажет. Ради разработки дела и такого редкого специалиста привлекли. А вот со вторым возникли проблемы. У погибшего дворника потомков не было официально, но нагулять он все же одного сумел. Обнаружить это было весьма большой проблемой. Но Воротынская проявила недюжинную смекалку в его поиске. Убили некоего Леонида Тимофеевича Горбункова, Гарроттой. Интересный поворот. Нас как будто намеренно толкают на испанскую версию. Не совсем, государь. Это орудие, удушение, получило распространение в североамериканских Соединенных Штатах. Просто название схожее. Знаю я, Сережа, знаю. Но меняет в происходящем это мало что. Кто-то ни в грош нас не ставит, не боится, как государство. В буквальном смысле демонстративно оставляет подсказки. Понимаешь? Именно к таким выводам и пришла Воротынская, а посему считает принципиальным найти эту сволочь. Это хорошо. Даю им полный карт-бланш на дальнейшее расследование. Внутри карателя, по дороге в школу. «Евгения, прекратите, говорю, вы же меня задавите своей грудью. Ленка, хоть ты своей матери скажи, фу!» Даже на капелюшечку не смутился. «Так неинтересно», — с притворной обидой высказалась княгиня. «Больше вы с нами в школу утром не поедете», — заявила ей в ответ со злостью в голосе. «Не, но должен же быть хоть какой-то предел». «Кто господин, в конце-то концов? И эти еще? Хоть бы вступились, ладно, пестрая за мамку, но Фроська-то еще личный слуга называется. Никакой на нее надежды». «Ну вот, сразу репрессии», — шуточно возмутила синяя старшая. и еще крикните «Сатрап! Душитель свобод!» Ну, серьезно, лучше скажите, чего вам надо конкретно, а не устраивайте тут. В этом месте запнулся, не подобрав сходу адекватного определения. Хорошо, тогда объясните, почему вы считаете, что какие-то пустые биткоины начнут покупать лучше, чем акции? Вы хотите сказать, будто последние хоть чем-то обеспечены? Удивился такой постановкой вопроса. И только после ответа задумался, а при чем здесь вообще ситуация на рынках и попытка меня затискать до полусмерти? Конечно же, ведь это ценные бумаги компаний. А что такое эти ваши электронные деньги? Циферки? Вы меня простите, Евгения, акции давно уже не имеют материального эквивалента и ничем не обеспечиваются. Потому от крипты мало чем отличаются. А еще утверждала, будто экономист о банальных вещей не знает. «Ну, знаете», – вознегодовала она на мое заявление. «Не возмущайтесь. То, что обычные все же немного отличаются, понимаю прекрасно. Да и то в части возможностей конвертирования достаточно большого их пакета во влияние на компанию. Если их мало, то, простите, это всего лишь те же циферки. Привилегированные же не имеют и такого преимущества. Для примера, купите акции любой компании, а потом придите к ним и потребуйте часть имущества. В лучшем случае покрутят у виска, а, скорее всего, упекут в психушку. Давно прошло то время, когда они были выражением долей собственников. Сейчас важно контролировать, а не владеть, и пока биржевая стоимость компании растет, всех все будет устраивать. А случится обвал? Если никаких явных мошеннических схем не выявят, то ничего за это тоже не будет. Если же случатся мифические русские хакеры, то тем более People легко проглотит собственное ограбление и простит его настоящих виновников, пылая праведным гневом на непричастных. Стоимость публичного общества определяется не столько эффективностью ее деятельности, сколько умением руководства рисовать красивые диаграммы и ездить по ушам общественности. Расти может даже та фирма, которая не платит дивиденды годами, а то и десятилетиями, при этом работающая в убыток и покрывающая его кредитами. Харизматичность очень важна при рассказах о перспективах такой компании. Вспомните историю добычи сланцевой нефти в североамериканских Соединенных Штатах. Замутить такую аферу в конце эпохи углеводородов надо было суметь. Заметьте, ни банки, ни различные инвестфонды не пострадали. И даже не понесли наказания за продвижение идеи. И что? Как-то это повлияло на бирже. А с биткоином даже проще. Там своих фанатов, как тараканов в тропиках. Сами себя убедят. Главное дать хоть малюсенькую надежду. Ладно, плюньте. Посмотрите вот на это. С последними словами пододвинул планшетник к синей старшей. Что это? Стеклянный меч? А не дороговато за сувенир? Стойте. А может, сапфировый? Точно. Вон и переливы какие, но тогда дешево. Вот, а ведь эта штука по вашему профилю. Ну, может, не совсем. Вообще-то меч стальной. Какая-то оптическая иллюзия? Удивленно спросила она. Вот и не угадали. Умудрились сделать прозрачную сталь, представляете? Металлоконструкции, как из стекла. Знаете, чую где-то здесь подвох. Вы правы, Евгения. Мало того, производить сложно и дорого, паротехники на него не ложатся, вот и распродают остатки с дикой скидкой себе в убыток. Но для моих будущих очков очень даже подойдут. Думаю, стекла и стали будут понадежней, чем обычные. Вам же все равно делать пока нечего, Почему бы не съездить, прицениться? Может, по случаю технологию прикупить? Пока мы в школе, изгоняйте. Тут недалеко, под Москвой. Знаете, небольшой такой городишко. Была там пару раз проездом. Жителей меньше, чем туристов. Ну и чудненько, значит, без труда сориентируйтесь. Денег, как сами понимаете, пока нет. Возможно, придется брать кредит. Даже наверняка. Потому торгуйтесь за каждую копейку для вашей будущей лаборатории. О, мы уже и на месте. В этот раз штурмовать ворота не будем. Учительская, 1387-й, специальной математической школы. Время большой перемены. В дверь медленно забрела женщина в годах, со стянутыми в пучок на затылке темными с проседью волосами. «Девочки, у нас водка есть?» Обратилась она к находящимся в кабинете. На минуту установилась шокированная тишина. «Роза Эдуардовна, что, так плохо?» Спросила одна из женщин, так никак и не отреагировав на вопрос вошедшей. «И не говорите, Дашенька, кровище, убивцы эти, отмороженные!» «А вы что здесь делаете? Почему еще не отмываете рекреацию?» Возмутился вошедший в дверь мужчина. «Господин директор, она опять водку выпрашивала!» Сдала вошедшую перед ним женщину другая, только что участливо задававшая ей вопросы. «Роза Эдуардовна, вы уже не учитель. Вас так пить никто не заставлял». «Горе же у меня». «Знаю, потому оставил вас на должности технички. Поэтому идите, идите и выполняйте свою работу». «Ну как же, там же кровища». «Резиновые перчатки вам выдают. Не отвлекайте, дайте объявление сделать. Все, некогда мне с вами больше припираться». Но дождаться, пока она уйдет, все же пришлось. «Официально наша позиция будет доведена до всех письменно, а пока просто прослушайте объявление о произошедших в нашей школе сегодня событиях, дабы избежать всяких кривотолков. На второй перемене учащийся у нас ученик 4 В класса Пантелеев Панкрат, собрав группу поддержки старшеклассников 10-12 классов, решил проучить некую синюю Елену. Если кто не в курсе, она из второго круга. Княжеского, между прочим, рода. Хоть и в опале, но не суть важна. «Господин директор, извините, что перебиваю, но на что он тогда рассчитывал?» «На свой третий, Дарья Клементьевна». «Оказалось, у их родов давние счеты. Главным образом из-за конкурентных разногласий. Вернее, это у него претензии, а девочка даже не слышала ни о каких Пантелеевых, обычное дело. А дни прошли и не заметили, вторые затаили смертельную обиду на пустом, в общем-то, месте». «Не скажите, для них, может быть, все очень серьезно». «Это-то как раз понятно, но ситуация сложилась странно. Панкрат этот оказался бездарен в паротехнике, и его отправили учиться на программиста. Тут синие перешли не тем дорогу, и эта Елена тоже пошла к нам. И вот решил воспользоваться моментом и проучить девочку, восстановить, так сказать, попранную честь рода. Поскольку в кругах их там учат драться поголовно, осознавая свои малые шансы на успех задуманного, привлек помощников». «Господин директор, а с ними-то что будет?» «Ничего, полежат в больнице, довернутся к учебе. Отвечать за все Пантелееву, а там несколько другие расклады. План был хорош, но синие вчера успели уйти под руку Захарову, да-да, тому самому. Он-то и вступился за девочку. Результат? Панкрат схлопотал электротравму, переломы нескольких ребер и сотрясение головного мозга. Как не погиб от удара пневмокастета, тот еще вопросец. Но своим полетом вогнал в ступор своих подельников. Ни вмешаться, ни убежать им уже не удалось. Так что же там случилось? Его личный слуга, вот что произошло. Оказывается, как только она приобрела этот статус, то сразу перестала быть крепостной. Там вообще все сложно с правом. Если коротко, начала его личная слуга отстреливать несостоявшихся боевиков. Кому в ногу, а кому и в ягодицу. Калибр мелкий, почти безопасный, но погибнуть все же можно. Дальше полиция, медики, разбирательство. Вот, в общем-то, и все. А как же Захаров? С него как с гуся вода. Он в своем праве. А Фрося это действовало от его имени. Никакого дела не будет. Небольшой конфликт высокородных. Вывод из всей этой истории прост. Не связывайтесь с ними, целее будете. Постарайтесь донести это до учеников, если какие еще не поняли. Стоп, а это еще кто? К нам прилетел. 1387-я специальная математическая школа. Рекреация. Фрося, ты в своем уме или как? Начал заводиться, как только полицейские свалили. И еще это. Стоит, молчит, чуть не плачет, и всем видом показывает, что готова стерпеть от меня все обиды. Меня же рвет от этого на части. С одной стороны, непреодолимое желание настучать ей по кумполу, потом в дыню и ногами ее, ногами. Это надо, устроить в школе бойню. С другой, упасть на колени и извиняться, извиняться, пока не появится ее все понимающее. Улыбка. Ладно, откуда у тебя пистолет? Тетя Таня подобрала, мы специально для этого в оружейный ездили. Она с ума сошла? Почему? Фрося, не отвечай вопросом на вопрос. Тебе всего 8 лет. Трифон, не сердись. Так с учетом моего возраста и подбирали модель под руку с подходящим калибром, чтобы отдача не вырвала его из ладони. Даже в тир ездили пристреляться. И как? Тетя Таня была в восторге. Говорит, у меня врожденный талант. Это почему это? Удивился, не слабо такому ее заявлению. Ну, я всегда попадаю, куда хочу. Допустим, только допустим. Но понимаешь, какая это опасная штука, и не дай бог. Правильному обращению с оружием она меня научила. Хм, так вот сразу? Да нет, мурыжила целую неделю. Зачем только? Там запомнить-то. Так, на пару минут делов, сказала она и тяжело вздохнула своим горестным мыслям. Блин, сколько, оказывается, всего мимо меня проходит. Ладно, проехали. Но зачем тогда ты пыталась этих пацанов добить? «Эти амбалы на детей никак не тянут», – заявила она. «Да какая разница?» «Большая. Тетя Таня очень не советовала оставлять противников живых, если только не нужен для допроса. Как только появляется возможность, нужно обязательно добить. Схлопотать пулю в спину не хочется». «Да вы там совсем ошалели, они ученики простые, ни разу не родовитые. Да и откуда у них оружие? Кто им продаст-то?» «Да мало ли, и вообще, зачем тогда лезли в ваши разборки?» «Дураки, потому что». «Тем более, надо добить, дебилов и без них хватает». «Фрось, ты это из-за своей жизни в приюте?» «Нет», — выпалила она со всей возможной дерзостью в голосе и демонстративно отвернулась. «Вот и поговорили». «Господин Захаров?» «Кто это так официально, тем более здесь?» «Директор. Тут к вам пришли». «А вот и Борис Моисеевич. Но моя мысль оказалась ошибочной. Это оказался совсем не он, а она». «Кого угодно мог ожидать здесь, в обычной, в общем-то, школе, посреди рекреации, заляпанной пятнами крови, только не ее». «Здрасте», – непроизвольно вырвалась просторечие. У самого при этом открылся рот от запредельного удивления, а глаза чуть на пол не выпали. «Вы ко мне?» Продолжал жечь, так и не попытавшись собраться с мыслями. «Если боги спускаются с небес, значит, это кому-нибудь нужно, ведь правда?» Из-за спины директора вышла Любомила Голицына собственной персоной. «Чем хотите, могу поклясться. Я ведь столько разглядывала ее фотографию. Показалось даже, что сердце остановилось. Чуть было пульс не стал у себя искать. Господи, вживую она...» На некоторое время ушел в прострацию, и только блеск ее сережек вырвал из сладостного плена. Одета она была в светлый, чуть приталенный, длинный почти до щиколотки сарафан, даже непроизвольно сглотнул и чуть не подавился. Во рту-то пересохло. Только это и позволило вернуться на землю. Сразу стало заметно отсутствие на нем швов, а это значит? Значит это. В артефакте она. И не факт, что удастся его пробить даже из крупнокалиберного пулемета. Лучшие ткани, дорогие модельеры. Нет, первый круг до такой дешевки не опустится. Все исключительно в единственном экземпляре и только семейные портные парамеханики. Да и паротехники успевают поучаствовать в создании одеяния. Смотря на это, чувствуешь себя прям-таки сиротой казанской. Туфли на высоком, скорее среднем каблуке, телесного цвета, почти сливающиеся с ее загаром, уже не удивили. Только когда она двинулась в мою сторону, стало заметно, что это шпильки или нет. В общем, они не были привычно тонкими, а оказались скорее некими, доведенными до изящества и не несущими даже намека на тяжеловесность каблучками. В установившейся тишине слышен был даже шум ветра за открытым окном, не то что мерный звук ее шагов, но была в них какая-то неуверенность. Откуда бы? Остановилась она непосредственно передо мной, даже прикоснуться можно, руку только протяни. Едва уловимое движение воздуха от колыхнувшегося сарафана донеслось до меня, а ощущение было, будто в ударную волну от ядерного взрыва попал. Ей-богу, непонятно, как на ногах удержался. «Да, я пришла к вам, Трифон Агафонович». «Чё? По имени и отчеству? Это точно ко мне обращаются?» «Любомила Голицына, к вашим услугам», – представилась она, используя совершенно для меня неожиданный оборот. «А где отчество-то? Ау! Я что, сознание потерял и сейчас брежу? Ведь не может такого быть. Она меня выше себя поставила. А потом она опустилась передо мной на колени. Чувствую, либо лыжи не едут, либо... Ничего не понимаю». Да и не думал я в тот момент о высоких материях. Сарафан, ее грудь ниже моего уровня глаз совместили. В мыслях было только: «Спасибо, Господи, ты услышал мои молитвы. Передайте ему. Это не мы, но урон возместим полностью. Виновные понесут наказание». «Что?» Спросил, не поняв смысла сказанного. «О ком и о чем она?» Только ответа на мои вопросы никто давать и не собирался. Голицына, опустив голову, плакала, потихоньку всхлипывая. Инстинктивно потянулся к ней, но остановился, не решившись довершить начатое. И так несколько раз. Наверное, со стороны было смешно смотреть. Однако собрать волю в кулак все-таки смог и, обхватив ее голову руками, прижал к своей груди. В ней, что ли, что-то надломилось, но она, уже не таясь, неожиданно разревелась, обхватив меня руками и прижавшись всем телом. Мир, похоже, сошел с ума. «Спасибо», — сказала она, немного успокоившись и отстранившись. Затем встала и вытерла глаза платочком, похоже, материализовавшимся прямо из воздуха. Спрятать его по моему сугубо личному мнению, было негде. Как ни в чем не бывало, развернулась и гордой походкой прошествовала мимо бледного, как стенка, директора на выход. «Господи, в чем я провинился?» — воскликнул неожиданно высоким, почти женским голосом руководитель нашей школы. Затем он убежал с легкими завываниями. «Ну ты и бабник!» — выдала повернувшаяся ко мне Фрося. А затем хрясь по одной щеке, по второй, а потом развернулась и бежать на выход. «Да что не так-то? За что?» С этими словами бросился за ней вдогонку. Учительская, 1387 специальной математической школы. Время большой перемены. «Девочки, у нас водка есть?» «Господин директор, у вас же язва». «Да как-то теперь пофиг. Вы уж извините за мой французский, дорогая моя Дашенька, после того, что сегодня увидел». «А вот дальше продолжать не стоит», — сказал вошедший в кабинет мужчина атлетического телосложения. Женское большинство сразу обратило на него внимание. «И спиртное тоже не стоит. Плохо оно сочетается с таблеточкой», — продолжил он же голосом, полным доброты и сочувствия. «Что?» — растерянно спросил директор. «А вы что же думали? Изверги мы? Нет, дорогой ты наш человечище. Медицина теперь на страже спокойствия всего государства и его устоев. Берите, не стесняйтесь. Побольше только запейте. Через несколько часов вы все забудете. А я пока с вами побуду, чтобы ненароком чего лишнего не сболтнули. Хорошо?» 1387 специальная математическая школа. Фойе перед входом. «Попалась? Фрося, ну куда же ты от меня побежала?» «Никуда, просто решила прогуляться. И вообще, отпусти». «Ладно, о, Борис Моисеевич, наконец-то вы пришли. А тут столько всего уже произошло». «Догадываюсь, Трифон Агафонович, догадываюсь», — ответил он задумчиво, обернувшись на вход. «Хорошо, знаете, мне нужно с вами кое-что обсудить. Вот только как это сделать конфиденциально?» «Для этого у меня совершенно случайно завалялась глушилка. Главное, чтобы губы в объектив не попали, и никого поблизости не было». «А как далеко отойти?» – спросил у него. «Да как, ну, достаточно». «Фрось». «Хорошо, уже иду. Да откуда они только берутся?» «Что?» – задал недоуменный ей вопрос. «Да опять. Какая-то к тебе приперлась», — ответила она на мой вопрос, обернувшись. В этот момент легнулся пол, с хлопком входная дверь ввалилась внутрь, а само фойе затянуло пылью. И где-то вдали завыл ревун воздушной тревоги, а потом пропала сила тяжести. «Трифон, срочно бежим отсюда!» Резкий переход в обращение со сторонышней персоны несколько выбил из колеи. И тут гравитация вернулась, и мы, естественно, шмякнулись вниз, кто как. «Хватай своего слугу!» — продолжил он же, вставая с пола. «Да что происходит?» — задал вопрос, поднимаясь. «Звездец! Это Голицына! Только они так с притяжением играются!» «Но она же лишилась дара», — удивилась его заявлению. «Значит, уматываем еще быстрее». На крыльце 1387 специальной математической школы. Вернее, его руинах. «Любомила, а ты думаешь то же, что и я?» — обратилась к ней Вратенская. После этих слов две находящиеся девушки синхронно посмотрели на зев разрушенного входа. «Он мой жених», — заявила она. «Фиг тебе, милава, а не ириски», — с вызовом в голосе и дерзостью в позе заявила Голицына. «Ты это помнишь? И много чего еще. Какая ты злопамятная. Сама не лучше. Согласна. Может, перенесем разборки?» — сделала предложение Воротенское. «Да, мне тоже кое-что нужно обдумать», — согласилась с ней Голицына. «Значит, по рукам».